Глава 22. Семицветик решительно приступил к налаживанию контактов с Дорингом. Оди получила от пиона пси-приветик и сообщение, что у него новые задачи, налеты на пассажирские лайнеры и обитаемые станции аборигенов, и он пока сильно занят подготовкой бойцов на астероидах. Вот она сразу и решила, что взлом с перенастройкой софта внутрисистемных ретрансляторов-автоматов задача не ее уровня. Быстренько автоматизировала, что только можно, натаскала ребят, и, конечно же, рванула на астероиды чуть ли не верхом на метле. Оди давно с артефактами на «ты», и псиону ее мощи, владеющей методикой пробоев, сделать это не составило бы слишком большого труда. Впрочем, она обошлась без лишней аффектации. При помощи масс-инвертора разогнала очередного космического радиоробота и направила в точку устроенного ей при помощи темпоратора короткого перехода. Ну, не забирать же у ребят рабочий бот. Заодно сперла ретранслятор, их у местных и так больше, чем надо. В астероидном поясе она предалась изучению инопланетной техники, принципов ее работы, разработке способов копирования или дублирования, интенсивной подготовке к планетарной миссии в гравикачалке и редким-редким, совсем-совсем непродолжительным встречам с Лешей в командном корабле «Рори Грюи». Леха, космический ковбой-пион, отнесся к подготовке абордажных команд сверхответственно, ведь жизни бойцов бесценны. Пространством шутки чреваты, и у совершенства, как известно, нет пределов. Занимался он с ребятами в пустоте, используя в качестве учебного пособия самый защищенный корабль эскадры — модули командора Рори Грюи. По идее, идиллия не могла длиться слишком долго, однако вожак Саня Горовой был слишком занят. Таня, Хрис, вводила его в курс хозяйственных и организационных вопросов, а он спешно подтягивал ее хакерские и боевые навыки. На Доринге встреча с биокомпьютерами и пси-разумом считалась маловероятной, поэтому он использовал киберсистемы пиратских кораблей, особенно самую мощную, уже собственное изобретение и комплектации, систему модулей Рори Грюи. Это все, конечно, было совершенно случайным совпадением с тем, что Пио два раза застал Баса без штанов, причем второй раз в компании подружки командора, а сам Бас был когда-то влюблен в Хриз. И Джин, его черная любовь, конечно же, не всерьез честно пообещала зарядить в корабль Грюи. Это обиталище наемников Барра и их наложниц, центнер вспененной жижи, то есть килограмм антивещества, если ей только покажется, что ее Бесси приблизится к нему ближе, чем на милю. Дмитрий Бордин, псион, пси-маг, психократ, аналитик команды, наверное, самый умный в межзвездной системе Семицветика, начал подозревать, что его нагло на... сознательно вводят в заблуждение. Вернее, даже не надеясь его обмануть, пытаются им манипулировать в расчете на дружеские чувства, еще не совсем умершую любовь, интеллигентскую стеснительность и тактичность. Бас почти отчаялся, он теперь очень хорошо понимал земных инструкторов Семицветика, позволявшим ребятам собираться вместе лишь для того, чтобы что-нибудь вытворить. Без войны команда превращалась в черт знает что, будто сваливалась в свое естественное состояние. Дима и не мог судить ребят, они просто молоды, торопятся жить и любить. Но у них миссия, долг. Да без этой войны их жизни просто теряют всяческий смысл. Джин, королева снов, мастер Вуду. Диму по-настоящему любила и понимала, почти жила с ним одной жизнью. Пусть многие его мысли оставались для нее запредельными, к чувствам любимого она относилась с трепетом, с негаснущим восторгом открытия чуда. У ледяного призрака космического монстра чистая, искренняя мальчишеская душа. Она сразу почувствовала его тоску, отчужденность. Бас, дурачок, совсем запутался в своих метаниях, когда она сказала: «Пойдем вдвоем». «Куда?» Дима не решился поверить ей сразу. «Да куда хочешь, хоть на корабль Грии». Джин подумала, что пошутила. «Правда? Ну, пойдем». Бас неожиданно улыбнулся и строго добавил: «Только автомат с собой не бери». «Бесси, что ж там делать без автомата?» Удивилась, почти оскорбилась Джин. «Уж не думаешь ли ты, что я готова составить тебе компанию во всем?» «Просто вежливо поговорим», — как мог задушевнее заверил ее Бас. «Ну, в этом деле автомат еще никому не помешал», — решила Джин. «Да приди ж ты в себя. Давай, милый, сваргань портальчик. Не люблю открытый космос». Бас без малейшего усилия нащупал сознание цветиков. Абоненты ожидаемо были заняты. Но ему требовалось лишь ощущение их пространственного расположения. Он запросто обратился к постоянным, даже коренным, обитателям астероида и при полном пси-содействии пробил пространство из своих апартаментов к двери каюты Дика и Хриз. Мог бы и прямо в каюту, но слишком велика вероятность перехода в уже занятую чужим телом точку и вообще невежливо вырываться без стука. Коридор тоже могло у кого-нибудь не вовремя принести. Джин левой рукой сжала его ладонь, правой сняла с плеча пушку и первой шагнула в портал. Диму поразила картина. Они находились одновременно в двух точках, и в то же мгновение их разделяли сотни километров. Ощущение оказалось непривычным и немного смахивало на шизу. Бас поспешил вслед за Джин и не успел, конечно. Она уже всадила в электронный замок полмагазина разрывных снарядов, разворотив двери. Бас лишь укоризненно поджал губы и одним пинком вынес остатки внутрь. Джин забросила автомат за плечо. Все равно убить тут у нее никого не получится, да и не хочется, если честно. Василек вошел в помещение, походя включив освещение и повышенную гравитацию. На его действие два тела откликнулись смачными шлепками об пол и невнятными восклицаниями. В принципе, все уже было сказано и правильно понято. А что без разночтений? Растерянным аборигеном Бас скинул по файлику со ссылками и тегами по теме «В разумном псиполе кристаллов». Но он же пришел не один, Джин не поймет. Нельзя ведь просто развернуться и уйти, даже не поздоровавшись. «Хриз, Гвоздюля, привет!» — произнес Бас. «Как поживаете?» «Регулярно, блин!» — проворчал Дик, потянувшись к разбросанной на полу одежде. Удачно подвернулась под руку его же рубашка. «Здорово!» «Ага, было регулярно, пока ты не пришел!» — грустно сказала Хриз. Она сидела на полу, прижавшись к коленкам, обхватив их руками. Заметила рубашку, выхватила и мило продолжила беседу, продевая руки в рукава. «Здравствуй! У тебя все в порядке? Ничего не стряслось?» «Да ничего особенного», — успокоил Бас. «Все как всегда. Ну, ты в курсе». «А что же сразу к нам?» — прорвало гвоздь Дика, когда он в неудобнейшем из-за неловкой ситуации и положения умудрился натянуть штаны. «Соскучился, блин», — обозначил Бас на холодно-официальном лице кривую улыбочку. «И ты ж, Дик, у нас командир, если что. Вот пришел на пиво жаловаться. Сам лоботрясничает и Оди ерундой отвлекает». «Да», — воскликнула Хриз. «Хитренький. Ты-то тут с Джин остаешься. Орхи уже с Ланом, а нам каково разлучаться? А вдруг это надолго? Раньше ляжешь, раньше кончишь», — блеснула глазами Джин. «Надо, значит, надо. А за вашими парнями я тут пригляжу. Даже во снах никуда от вас не денутся». Хриз нашла юбку, натянула. «Саня, не помнишь, где трусики?» «Забудь, нет у тебя больше трусов», — проговорил Дик и смущенно заторопился. «Ребят, вы пока присаживайтесь, пойду я позову пиво с Оди». «Автомат дать?» — серьезно предложила Джин. «Ну что ты такое говоришь?» Застыдившись за подружку, покачал Бас головой. «Он же псион, так двери вышибет». Бойцам ополчения с детства Оди и Хриз не требовалось слишком много времени на сборы. Пока они запасались в поход любовью, Бас подружески готовил для них шаттл к посадке на тяжелую атмосферную планету. Его не смущал уровень задачи. «Надо, значит, надо». И ребята все-таки расстаются надолго. Проверив все в сотый раз, наконец проводил девчонок и послал Лану запрос на сеанс дальней пси-связи. Семицветик разорвало. Впервые ребята разошлись по собственным делам до встречи. Черт знает когда. Такое с ними уже случалось. Десятки световых лет тому назад их разлучили на Земле. Когда они, вопреки всему, сумели выбраться вместе, топ-менеджер Рособороны, возглавлявший целый отдел, занятый исключительно семицветиком, от счастья упал на колени и завопил «Аллилуйя!». И вот за десятки световых лет от Земли они разделились сами, чтобы принести счастье руководящим работникам Доринга. Проводили в разведывательно-диверсионные рейды друзей и любимых молчаливой просьбой «Пожалуйста, вернись!». Как когда-то на родной планете их провожали оборотни мертвого мира во главе с папочкой Орхи на очередную виртуальную вылазку. Как тогда было здорово. Дружной командой они вовсю веселились, ничем не рискуя, ни за что не отвечая, не принимая никаких решений. Нужно было всего лишь выполнить задание. Теперь они должны на самом деле сами принимать решения, точно зная, что не вернуть ни одной наносекунды. Не сказать, что ребят раздавила ответственность. Например, Пиво с детства приучился достойно отвечать на любую ставку оппонента. Правда, платить по проигрышам он не любил, и, сохраняя на лице бесшабашную наглую спокойную уверенность, всячески старался от оплаты уклониться. Паренек уродился в папу, крупного специалиста по кибербезопасности и в свободное от работы время кибершулера и кибервзломщика. «Вот бы папочка порадовался», — думалось Леше, когда он вывел первую очередь своей космической гоп-компании на дело. Не то чтобы он собой гордился, возможно, отец к его успехам отнесся бы прохладно. По мнению пиона, родненький прохиндей должен был возликовать от нетоптанного поля чудес местных киберпридурков. Заштампованность, угловатость, идиотская прямолинейность их кодировки уже перестали его умилять, просто надоели. Хорошо Басу заниматься расчетами искажений метрики пси-пространства или Дику работать сразу на нескольких уровнях сознания. Вожатых для работы с заключенными в виртуале детьми уже катастрофически не хватает. Остальные тоже заняты очень важной ерундой. Девчонки с Ланом лохматят и причесывают на свой вкус целый мир. Ёлки-палки. Даже Джин работает над серьезной проблемой счастливых детских снов. Занимается адаптацией узников виртуальной реальности в реальном мире. Только он в космосе, блин, сотый раз подряд собирает надоевший кубик Рубик и тащит с собой настоящих детей в предприятие, где их могут по-настоящему убить. Совсем. Навсегда. Одним Цветиком своей компании было спокойней, даже во время первой встречи с отморозками Барро. Тогда его и Хрис чуть не убили. Да что там, тогда до них дошло, что они на самом деле не понарошку сидят в диверсионном боте где-то в паре десятков парсеков от Земли. Ему было хреново. Но он не боялся. Не за кого было бояться. Друг к другу они еще относились как к персонажам большой игры, а позже, узнав себя получше, у них и мысли не возникало просто беспокоиться за какого-нибудь Цветика. Если не считать приключения Баса в борделе или возню Оди с артефактами предтеч, или не всегда удачные интриги Лана. Да ерунду всякую, по большому счету. Они же не как слабые, хрупкие, обычные люди. Пью, может, вовсе и не из-за Юли так долго не решался перейти от тренировок к практике. Лишние 2-3 недели подготовки пошли бы на пользу. Бойцы еще не совсем сыграны, не полностью в себе уверены. Но Бас вломился к Дику и Хриз, командир ворвался к Пью и Оди, и через неделю Юля с Татьяной улетели на Доринг, а он отправился нападать на пассажирский лайнер. Как бы ни терзался космический ковбой, сколько бы ни тянул из себя душу, боец, штурмовик полностью соглашался с Басом. Такова война. Вести, убивать, посылать на смерть. Пока лишь возможную. Но не за горами тот момент, когда он сознательно пошлет этих хрупких, слабых людей на верную гибель и даже не скажет им об этом. И будет прав, как Бас. Просто потому, что Цветики, общий пси-разум, не ошибаются никогда. Пио встряхнулся, улыбнулся Барро хулиганскими глазами. «Смотри, как я могу!» Задействовал темпоратор и направил новейший штурмовой шаттл Семицветика в пространственный пробой. Другого долгого способа подобраться к цели не существовало. Не ломать же графики движения из-за банального налета. Да и психологию нужно учесть. Как отреагирует экипаж лайнера на вынырнувший из ниоткуда в 10 милях объект, который летит прямо на них со скоростью в четверть от световой? «Твою же мать!» Заорал Барро и простонал придавленный перегрузкой виража и торможения. «Неизвестную природу! Чудо космические!» «Готовы, парни?» Не реагируя на мат в эфире, деловито поинтересовался Пио. «Давно готовы, командир», — проворчал главарь наемников. «Ну и вали к своим, у вас 3 секунды», — напутствовал ковбой, выводя машину на параллельный курс в 40 метрах от цели. «Радио только на прием. Связь в пси». Барро отстегнул страховочный ремень, уперся ногами в торпеду, рычагом опрокинул спинку кресла, оттолкнулся и головой вперед вышел в десантный отсек прямо в дружеские объятия своих парней. Бойцы шустро заняли стартовые позиции, доложили о полной готовности. Пио врубил дополнительные маневровые движки, послал шаттл в кувырок через кабину, распахнулись ворота десантного отсека, резкое торможение, и ребята стартовали в пространство. 10 метров пустоты, и отряд на обшивке лайнера, прямо над рубкой управления. Осталось пробить этому киту череп. Двое парней срезают защитную сетку, вроде той, что на земле огораживают садовые участки. Барро крепит на чистый металл кумулятивный заряд. Подрыв. И карачун летунам. Экипаж убит резким повышением давления. Расплата за любовь к комфорту. Воздух в отсеках. Пиратам он не нужен. Подождали, пока газ не вылетел в пространство, по одному залезли в пробоину. Двери в рубке заблокированы автоматикой, людям пока ничего не угрожает. Барро отдал скафандру мыслеприказ выпустить шунт и вставил его в стандартный для местной техники разъем внешнего подключения. Новое внешнее устройство, шептуны команды и лично псион Пио перехватили сигнал компьютеров об аварийном отключении и передаче управления в резервную рубку. Ковбой, конечно, влез в это дело и забрал управление себе. Бойцы штурмового отряда закрыли пробоину пластырем, активировали липучку, сплав из ткани звездного паруса и пещерного студня. Барро врезал в входные двери из автомата, воздух из отсеков лайнера через оплавленные дыры потек в рубку. Пиво уже снял с самописцев эффектные кадры их появления и атаки, скинул ролик диспетчерским станциям, другим лайнерам и орбитальному вокзалу Доринга и продолжил прямую трансляцию событий, снятых с камер скафандров боевиков и системы видеонаблюдения. Тысячи людей не отрывались от голоэкранов, потрясенно наблюдая, как в салоны лайнера врываются вооруженные автоматами боевики в скафандрах, пинками принуждают пассажиров занять места согласно купленным билетам, пристегнуться и захлопнуть пасти нахрен. А бегущей строкой шли объяснения, что это не теракт. Упаси создатель. Просто бизнес. Правительство предлагало в течение ближайших 5 минут перевести на счет фирмы-посредника 100 миллионов местных кредиток. Или пираты разгонят лайнер на максимум и отправят его прямиком в туристическую станцию. До нее лайнеру 10 минут хода, и он уже на правильном пути. Через 2 минуты пион получил пси-сигнал от Дика. Деньги переведены на счет. Ковбой скомандовал эвакуацию. Боевики с комфортом расположились в спасательных шлюпках и с чувством выполненного долга покинули захваченный борт. Пио подтянул их направленной гравитацией масс инверторов, передал контроль резервным системам управления лайнера и включил все маскировочные системы. Для местных устройств они просто пропали, растворились в космическом мраке. Теперь можно и самим отдохнуть, и поберечь ресурсы двигателей. Леша разогнал шаттл и задал дрейф с таким расчетом, чтобы выйти на следующую цель всего-то через 48 часов в сотни тысяч миль отсюда. Ждать долго, время дорого, но и энергии стоит немало. К тому же торопиться особенно некуда, у них целый месяц автономки, за который они гарантированно должны непредсказуемыми, бессистемными налетами довести местных до бессонницы и нервного тика. Хриз и Оди добрались до места всего за пару дней, воспользовались темпоратором. Это ж только первым цветиком пришлось тащиться к планете аж целых 2 недели на 10% световой скорости. Прыгать вслепую в окрестности населенного мира сочли не лучшей идеей. Вообще-то прыжки сами по себе довольно дорогое удовольствие, но девчонки, немало не смутившись, решили, что их время намного дороже потраченной энергии. Лан был так любезен, что лично на попрыгунчике отправился встречать гостей. Старт с масс-инвертором доставил хлопот лишь в прокладке безопасной траектории через очень плотное движение в атмосфере и на орбитах. Стандартные сутки ушли на переход в свободную от посторонних область пространства, потом пси-контакт и обеспечение финиша шаттла девчонок. Обмен приветствиями, сутки пути к Дорингу и еще не полные сутки ушли на посадку, вернее, ожидание просчитанного или просто предсказанного окна в толчее на орбитах. Саму посадку обеспечила Орхи, подружески попросила славного парнишку по имени Доринг или пси-поле мира быть хорошим мальчиком и не позориться перед земными девушками. Мир взял кораблики землян в ласковые ладони пси-аномалии и аккуратно поставил на поверхность. Доринг вел себя как истинный джентльмен. Орхи уже объяснила ему, кто такие джентльмены. Они почти как Лан. Поэтому девчонки сразу даже не поверили, когда Андрей приветствовал их в пси-диапазоне на поверхности нового мира. «Ну что застряли? Открывайте, приехали!» Гости покинули шаттл и пораженно огляделись собственными глазами, а не через сенсоры корабля. Они целых 2 минуты предвкушали эту возможность. Все-таки человеческой душе необходимо видеть. Сенсоры позволяют сознанию лишь воспринимать. Воспринималось окружающее все-таки с трудом. О таком девчонки только читали в толстых классических книгах про прошлую жизнь, почти не представляя себе ее описание вживую. В земных виртуальных миссиях им, конечно, доводилось бывать в разных поместьях, окруженных лужайками, парками, порой настоящими лесами с леопардами и даже прудами с крокодилами. Но они именно воспринимались, были понарошку, как и их обитатели. А тут пусть и не бог весть, какая роскошь, зато все настоящее. И аккуратно постриженные газоны, кустарники, и большой двухэтажный дом с этими флигелями или крыльями, может быть, даже с мезонином, вот. Кстати, надо будет у местных тактично спросить, что это такое. Лан успел снять скафандр и уже стоял в непринужденной позе у выходного люка шаттла, одетый как туземец, в футболку на выпуск, шорты и сандалии, даже с пижонской сумочкой на плече и в компании 2 каких-то механических уродцев на колесиках. Дроиды растерянно крутили видеокамерами на гибких тонких шеях, усиках и в смущении не знали, чем занять захваты и манипуляторы. «Предупреждаю сразу, мезонина и флигелей у дома нет», — сказал Андрей. «Мы уже спрашивали. Где багаж?» Девоньки не сразу сообразили, что Лан имел в виду контейнеры с заказанным им и Орхе барахлом. «Там», — кнула Оди пальчиком в шаттл. «Замечательно», — радушно улыбнулся Лан. «Вытаскивайте на травку». Его предложение было логичным. Гости, в отличие от него, пребывали в экзоскафандрах, но, следуя своей женской логике, девчонки вспыхнули. Парень успел упредить их возмущение. «Да только на травку вынесите. Ну, не видит автоматика дроидов наши корабли. Нет у них пси-восприятия». И, мило улыбнувшись, добавил для убедительности: «А мне влом». «Да?» — Крис взглядела с него пристальней. «Андрюша, ты ли это? Кстати, а где Сашенька?» «Жрать готовит», — запросто ответил Лан. «Ну не стойте как мебель, поворачивайтесь, а я вам за это потом расскажу кое-что интересненькое». Крис взяла сестренку под локоток и потянула на себя, шепча на грани слышимости: «Не противоречь, и включи максимальную защиту скафандра. Это может быть заразным». Девчонки, сразу не сообразив, как реагировать на такое поведение, послушно вернулись в шаттл и через 5 минут вытащили по увесистому баулу. Дроиды подхватили долгожданный багаж и радостно пожужжали к дому. Хриз и Оди в ожидании обещанного требовательно воззрились на Лана. «Значит так, девчонки, сейчас вы вернетесь в шаттл и просидите там примерно с недельку». Выдал он первую порцию интересненького. «Вот», — сняв с плеча, протянул Хриз сумку. «Здесь необходимые препараты. Зарядите в скафандры. Коды местной киберсистемы я вам сейчас скину. Сразу скачайте адаптационные программы для микросреды корабля и экзоскафов. Ну и разбирайтесь пока, что здесь и как в виртуальном пространстве. Если что, связь в пси-диапазоне пока закрыта. Пишите на мыло. Всегда буду рад помочь». «Андрюшенька», — ласково пропела Оди, — «а за каким овощем ты вообще сюда приперся?» «Соскучился», — дружески улыбнулся Лан. «Ну, бывайте, сидите тихо, не хулиганьте. Еще увидимся». И уже уходя обернулся: «Да, вам Орхи передавала привет». «И ей от нас приветик», — Хрис растерянно ответила ему в спину. Сестренки переглянулись, насколько позволяли экзоскафандры, пожали плечами, печально вздохнули и полезли обратно в шаттл. Лан ни на секунду не сомневался в бесполезности слов «сидите тихо» и «не хулиганьте», особенно в отношении Оди. Он, пользуясь своим превосходством в хакерских уловках, переподчинил себе киберсистему шаттла, опустив Хриз и Оди на юзерский уровень доступа, отключил от управления системами безопасности и маскировки или попросту запер двери на электронный замок. И, будучи уверенным, что умницы и красавицы не будут спать и кушать, но прошибут все программные преграды, Лан, благодаря новым возможностям, полученным напрямую у пси-поля Доринга, смог незаметно подойти к шаттлу, слить горючку и направленным потоком пси-энергии сплошняком по периметру заварить выходной люк к чертовой бабушке. Сестренки паиньками скачали и запустили нужные программки, зарядили в емкость полученные препараты и решили оглядеться. Ну, еще всего один единственный разок посмотреть на травку, кустики, красивый дом, ярко-голубое небо в пушистых облаках. Всего-то через 3 суток, одержав трудную победу в борьбе за свои киберправа в собственном шаттле, девочки почувствовали всю суетность жизни и бренность человеческих потуг противостоять целому миру, судьбе и этому слащавому уроду. Оди с размаху запустила ставший бесполезным походный масс-инвертор в створку люка. Встроенные артефакты корабля тоже не работали. Непостижимым пока образом эта улыбчивая сволочь, Лан, скачал всю пси-энергию, а пси-поле планеты вообще делало вид, что не понимает по-русски. Хриз и Оди присели прямо попами на палубу и впали на часок в медитативное созерцание заваренной крышки. Очнувшись, умыли лица от бессильных слез и мысленно оглянулись в поисках, на ком или на чем бы отыграться. «Дружище что-то говорил о местном киберпространстве? Замечательно! Оставшиеся дни заточения пролетели почти незаметно. Интересно и с пользой». Через недельку Орхи пришла вызволять девчонок из заточения. Они не слишком сильно обрадовались освобождению, даже не поблагодарили Орхи за труды, а бедняжка совсем не заслужила такой холодности. Ей пришлось целых 15 минут промучиться с пси-резаком. Когда наконец-то от сильного удара изнутри крышка люка вылетела наружу, Орхи, ожидая чего-то подобного, ловко уступила дорогу, набравшей приличную скорость железяки, и сказала ласково: «Здравствуй, Оди, милая! Здравствуй, Хриз!» Оди застыла в проеме, поджав слегка ушибленную даже в экзоскафандре ножку и удивленно открыв ротик. Она вообще-то открыла рот, чтобы спросить: «А где Андрюшенька?» Но так и застыла, разглядывая Орхи. Ничего особенного в ней для обычной девушки не было. Простое летнее платье на лямках облегало ладную фигурку, ткань подчеркивала нежную кожу, ласкала подолом коленки. Но то, что нормально выглядело на обычной девчонке, в сочетании с блеском длинных, чуть раскосых кошачьих глаз и огненной гривой Орхи, давала потрясающий эффект. Особенно если учесть, что с самой земли верхом их кокетства был синий бантик, хриз, который она все не решалась вплести в косу, так и носила в бардачке экзоскафандра. Девочек из оцепления вывела монтировка, что, выскользнув из-за внезапно ослабевших Юлиных пальчиков, зазвенела об палубу. «Ой!» — что-то испугалась Оди. Хриз собралась, к ней вернулась обычная добродушие и благожелательность, и она сумела приветливо поздороваться. «Здравствуй, Сашенька. Отлично выглядишь. А то!» — улыбнулась Орхи и одним грациозным движением забросила на плечо стоявшую у ее ног сумку. «Кстати, тук-тук, гостей принимаете?» «А мы думали, ты за нами?» — растерянно пролепетала Оди. «Конечно же, я за вами!» — засмеялась Орхи. «Но местные еще не привыкли к экзоскафам. Нервничают, дикари, да и только. Нужно же вам прилично одеться!» Договорить ей не дали. Две пары рук, усиленных псевдомускулатурой скафандров, подхватили ее и внесли в шаттл, едва не шарахнув головой о край входного люка. Девочки, обычно добрые в других ситуациях, уже не могли обращать внимание на такие мелочи. Тогда для них главной стала сумка на Сашином плече. Девчонки переоделись, на что ушло не так уж много времени. Орхи захватила для сначала на выбор всего по три платья и по два брючных костюмчика, и только по паре сандалий. Оди вновь посетовала на несовершенство бытия. Будь у нее с Хриз одинаковые размеры, выбор был бы вдвое больше. Она уже оценивающе оглядывала фигурку Орхи, прикидывая, как бы на ней смотрелось ее платье, когда Хриз, закончив заплетать в косу земную ленточку, одернула сестренку. «Ну что ты в самом деле устраиваешь проблему? Тут до дома пройти всего сотню метров, а там после настоящей ванны уже нормально оденемся. Правда, Орхи?» «Конечно. У нас очень богатый гардероб и все условия», — заверила подруг Саша. «Вот видишь», — Хриз распорядилась на правах старшей, «надевай вот это синенькое и достань косметичку. Быстренько подкрасимся и пойдем уже». Оди, печально вздохнув, наклонилась к брошенному на палубу экзоскафандру, достала из наплечного бардачка косметический набор, протянула коробочку Хриз и взяла костюмчик в полосочку. Из принципа. Через четверть часа решили, что в условиях шаттла больше не сделаешь. Девушки выбрались наружу, оценили, как они выглядят в свете всех видимых внешними сенсорами корабля лучей, то есть от инфракрасных до ультрафиолетовых. Орхи заверила, что всем уже отвели отдельные комнаты с настоящими зеркалами, и они, больше не задерживаясь, мило щебеча направились к дому. Особой роскошью убранства двухэтажный особнячок воображения не поражал. Интерьер оказался скорее лаконичным, но чувствовался уют издавна обжитого настоящего дома. Начиная с едва заметных царапин на начищенной до блеска ручки входной двери, всякая вещь будто говорила: «Здесь живут хорошие люди, я давно служу им». Миновав двери, девчонки попали в просторный холл, поднялись по деревянной лестнице с широкими ступенями, через весь верхний этаж проходил прямой коридор. В стене слева от них были двери комнат, а справа — большущие окна. Планировку гостей не одобрили, напоминала гостиницу или тюрьму. К тому же коридор насквозь простреливался, слишком большие окна на первом этаже начинались почти от пола, а на втором, в прямой кишке коридора, они вовсе такие были не нужны. Лишний гранатоприемник и подсветка целей для нападающих. Лучше сделать смежные комнаты анфиладой, больше дверей, больше растяжек. Большие окна нужно заложить кирпичом, оставить маленькие окошки, удобные для стрельбы с колена. Орхи показала девочкам комнаты, объяснила, что там и где, и оставила на часок понежиться в ванной. Сбылась самая чудесная из всех космических сказок. Хриз даже простила Лана, а Оди засомневалась в душе, стоит ли так уж срочно его убивать. Для начала можно просто поговорить, а там видно будет. И точно. Едва они обсохли, снова пришла Орхи звать их к чаю. Вообще-то это, конечно же, никакой не чай. Местный напиток со своим названием, просто земляне, Лан и Орхи, между собой решили не усложнять и в душе обозвали чаем довольно непривычное на вкус пойло. Привыкнуть к нему не так уж и трудно, к тому же здесь принято подавать к чаю разные лакомства, похожие на варенье, и объеденную выпечку. И как розочка на пирожном, за столом будет присутствовать ненаглядный Андрюша, по которому девочки так соскучились. Орхи провела гостей по коридору и лестнице на первый этаж, в холл. Через широкие двустворчатые двери попали в столовую. Это они определили по большому накрытому столу и множеству сидящих за ним людей. Лана узнали сразу. Он, гад такой, приветливо улыбался. Сашка сказала, кивнув на девчонок, что они те самые родственницы Оди и Хриз, и представила им местных. В целом это было семейство Брагге. Глава Тука Брагге. Полноватый, румяный, крепенький мужичок на вид средних лет. Хозяйка Тин Брагге. Тоже полноватая, румяная, крепенькая, ладная тетка с добрым пухлощеким лицом. Сыновья, долговязый юноша Поп, вихрастый подросток Дан и конопатый шкет среднего школьного возраста Бри. А также две дочки, совсем еще малявки с бантиками не старше 10 лет. Девушки присели за стол, Хрис рядом с Ланом, дальше Оди, а потом Орхи прикрыла собой от нее мирное население. Мальчишки сидели напротив, и, судя по заолевшим ушам старших и напускной угрюмости младшего, были слегка взволнованы и смущены. Лан ловко наполнил девчонкам изящные, явно фарфоровые, расписные чашки ароматным, горячим, бледно-зеленым напитком. Тука учтиво спросил, как гости добрались. Не устали ли с дороги? Хрис ему мило улыбнулась и сказала, что сил угоститься на славу им хватит. Вроде бы правильно воспроизвела слова местного языка и не допустила грубых ошибок. Времени на лингвистику было более чем достаточно. Но глава семейства чуть чаем не поперхнулся. Младший вообще фыркнул в чашку, и над столом повисла натянутая пауза. Лан, чопорно, держа ручку щепотью, поставил на стол чашку и заговорил. Нес он явную чушь, но слушали его благожелательно. Вроде бы Хрис и Оди фанатки свалок, состоят в группе своего колледжа по изучению разных всяких таких мест, ездят по всему миру, фотографируют все подряд и делают селфи на фоне вот этой экзотики, когда не приходится стрелять. Малой Бри было заинтересовался, из чего девушки стреляют, но под строгим взглядом старшего Попа сразу увял. Вообще за столом чувствовалась странная напряженность, наигранность, будто собравшиеся совсем недавно закопали кого-то на лужайке и условились об этом не вспоминать. Ну и девочки решили не лезть к людям, пока их не задевают, занялись угощением. Напиток действительно показался непривычным, но ни капельки не противным, а пирожные просто восхитительными. А что ребята с откровенным удивлением наблюдали за ними, их совсем не смущало. Ну дикари, тем более малолетние, что с них взять? Ситуацию разрядил Лан, спросив у хозяина разрешения показать девочкам усадьбу. Тука охотно кивнул и пожелал им приятной прогулки, как-то неуверенно покосившись на Орхи. Таня возмутиво наслаждалась чаем с пирожными, будто ее ничего не касалось. Андрей увел девчонок из дому, провел по аккуратной гравийной дорожке в живописную беседку среди явно декоративных зарослей. Цветики расселись на скамейках, и Хрис задала первый пришедший в голову вопрос. «Что ж Орхи с нами не пошла?» «А кто будет заложников караулить?» Невозмутимо ответил Лан. «Понимаете?» Немного смущенный Лан приступил к разъяснениям. «Мы рассмотрели несколько легенд для контакта, но ничего умнее так и не придумали. Объявиться пришельцами, представителями иной цивилизации, в нашем случае полная дурость. Ну какие мы, в осиное дупло, представители хоть какой-то цивилизации? Ясно же, что уж кому-кому, но точно не нам, наемникам, террористам, диверсантам, одним словом, отщепенцам, представлять Землю. О ней вообще лучше пока забыть, за одним исключением. Но об этом позже. Назваться галактическими пришельцами мы сочли недальновидным. С настоящими пришельцами уже идет наша маленькая война, и вскоре она может слегка разрастись. И вообще, статус пришельца, чужака, априори устанавливает в отношениях стену». «А захват Браги в заложники на отношения не повлияет?» — уточнила Хрис. «Конечно, повлияет», — согласился Лан, — «только в смысле их потепления. Вы, наверное, не знаете о Стокгольмском синдроме. Ну, естественно, откуда бы вы о нем узнали на нашей доброй матушке-земле, особенно в цивилизованной, спокойной, уютной России? Так называли странную симпатию, порой возникающую у заложников к захватившим их террористам. У людей, попавших в заложники, мобилизуются точно скрытые резервы интеллекта и души. Они стремятся, заметьте, изо всех сил сами стремятся наладить отношения с террористами. Пытаются расположить к себе. Для этого нужно их понять. А понять значит простить. Ведь настоящие террористы — это не просто психопаты. Им зачем-то нужно что-то сказать людям, как-то повлиять. Даже если в корне их поведения лежат психические расстройства, они вызваны человеческими отношениями». Глаза Лана неуловимо затуманились всего на мгновение, но лицо его сразу прояснело. Он тряхнул светло-русой челкой и небрежно продолжил. «Впрочем, в нашем случае это не важно. Мы ж понарошку». «Ага», — кивнула Оди. «И караулите вы эту семейку не взаправду, да?» «Ах, это?» — улыбнулся Лан. «Да как всегда, ерунда получается. Мы с Орхи обманули все уровни системы безопасности, миновали охранные структуры». «Ой, да вы!» — усмехнулась Хрис. «Да ничего особенного». Не стал с ней спорить Лан. «Ну, пришли в кабинет к Туке, как были в экзоскафах». Оди прыснула в кулачок. «Для солидности, ага». Не хотелось терять время на адаптацию. и просто сказали ему, что он будет делать все, что скажем, и тогда не пострадает его семья». «И он вам, конечно, сразу поверил», — задала Хрис, как ей казалось, риторический вопрос. «Я ж говорю, что получилась ерунда», — улыбнулся Лан. «Мы ж договорились с Тукой не тревожить домашних. Думали, что он спокойный, ответственный мужик, глава семейства. Ну, занялись своими делами. Он вроде бы не выходил из кабинета. Поглядывали за ним. Первым делом переподчинили систему безопасности. Работаем себе. Тут два оповещения от охранной системы. Во-первых, к внешнему периметру приближается группа вооруженных аборигенов. Во-вторых, зафиксирована попытка входа в среду на нулевом уровне приоритета по резервному коду. Тука, старый идиот, решил с нами поиграть. Оказывается, на крайний случай у него был, ну, очень хитро спрятанный спящий вирус, переводящий систему на запасную, секретную, блин, пресекретную схему». «И вы всех убили, да?» — печально заключила Орхи. «Ой, да нафига?» — усмехнулся Лан. «Мы ж с теми аборигенами успели немного познакомиться. Стало интересно, кто их позвал. Зашли к Туке в кабинет. Придурок дверь запер и подпер шкафом». Не выдержали девчонки, представив себе это «зашли». «Ага», — покивал Лан, — «смешно получилось. Идем мы, значит, через дом в экзоскафах. Сзади Тука волочится». «Как волочится?» — не поняла Оди. «Неохотно, блин. Орхи его тянула за собой за ножку, а он ручками пытался цепляться за что ни попадя». «Упорный какой». «Да смешного-то мало», — нахмурился Лан. «Вся ж семейка на его вопли сбежалась. Тоже заорали. Нам отступать и оправдываться было уже некогда. Аборигены с винтовками к дому подходили. Вышли навстречу, поздоровались с бандюгами. Понда, главарь, говорит: «А, это вы? Фу ты, а мы-то подумали». «Что-то страшное подумали, да?» Оди испуганно округлила глазки. «Да», — раздраженно ответил Лан. «Они подумали, что мы сосланные в космос преступники. Захватили корабль и прорвались на Доринг мстить и качать права». «Ой!» — совсем зашлась хохотом Хрис. «А это разве не так?» «Никому мы тут мстить не собирались», — Лан обиженно поджал губы. «Так им и сказали, что не пристало взрослым людям верить в подобную чушь. Какие могут быть преступники в этом кибермуравейнике? Мы не бандиты, а благородные пираты. И не пришлось нам прорываться. Спокойно захватили корабль, прилетели на планету и взяли вот эту семейку в заложники». «Так кто их привел?» Едва отдышавшись, спросила Оди. «Мелкий Бри, вы его видели?» Лан тепло улыбнулся. «Юный герой. Слушал нас с открытым ртом, бедняга. Недавно спросил у Орхи, где записывают в пираты». «Да, смешного мало», — посторожела Хрис. «Покалечили ребенку психику». «Да уж», — серьезно согласился Лан. «Тука на него жалуется, стал дерзить, не слушается». «А о чем он думал, когда втягивал пацана в свою дурацкую затею? Еще удивляется, что сынок почитает его придурком». «Как у вас сейчас в целом обстоят дела?» Хрис стала возвращаться рассудительность. «В общем, как и было до нас. Банда Понда за патроны охраняет сектор от других бандитов. Тука корчит из себя главу семейства. Его жена Тин учит Орхи домоводству. Дети учатся. Вернее, пытались учиться. Но мы это дело поправим». «В смысле?» — нахмурилась Хрис. «Пока без смысла», — Лан взял командный тон. «Об этом завтра поговорим». «Да нафига мы вообще разговариваем?» — начала сердиться Оди. «Что тут творится с пси?» «И это тоже обсудим», — обещал Лан. «Но завтра. Вы же устали уже. Когда вам последний раз доводилось столько разговаривать?» «Вот блин», — растерялась Оди. «Вроде бы никогда». К невероятному облегчению девчонок больше такие разговоры не повторялись. Отпали за ненадобностью. Стоило Хрис и Оди немного прийти в себя, заново узнать изменившихся, но по-прежнему родных Орхи и Лана, как к ним вернулась обычная уверенность, а вместе с ней и способности цветиков. Оказалось, что Орхи и Лан не общались с ними в пси, просто из деликатности перед Дорингом. Всем неприятно, когда в твоем же присутствии говорят в третьем лице, а подросткам прямо смертельно обидно. Так Лан определил психотип планеты. Обозначил характер мира он, конечно, условно, но в практическом смысле стиль общения очень точно, в чем девчонки после довольно сложной процедуры представления и знакомства имели счастье убедиться. Так уж сложились их жизни, что влюбляться у них в обычных мальчишек-сверстников почти не было возможности. Война пришла к ним с первыми признаками взросления, а потом и вовсе забросила в астрономические дали, чтобы они, согласно странному чувству юмора судеб, могли встретиться с этим чудом. Стихийное, естественное пси-поле мира нельзя было назвать полностью разумным, как и любого подростка, И трудно было сказать, Доринг сам по себе такой или перенимает психологические матрицы обитателей аномальных зон, преимущественно того же психотипа. Это теоретически. А практически, едва наладили общение, Доринг повел себя как влюбленный прыщавый болван. Хвастался и смущался, дерзил и неуклюже ухаживал, старался не попадаться на глаза и не отставал ни на секунду. Сестренки сначала не могли к этому привыкнуть, а потом почти забыли, что значит встать и найти нужную вещь. Она сама оказывалась в руках. Еле уговорили его не злоупотреблять пробоями, ограничиться просто перемещением масс. Пришлось бросить привычку сначала вставать, потом просыпаться. После того, как сознание пару раз полностью прояснялось в ванной комнате уже под душем. Или хуже того, со слишком самостоятельной зубной щеткой во рту. Подобные вещи, особенно за общим столом, слегка нервировали семейство в Брагге, вроде бы ко многому привыкшим за все время в аномальной зоне. Но одно дело слухи, или даже увидеть подобный рассвет в 10, другое каждый день. Хотя человек со временем ко всему привыкает, все становится обыденным, особенно после праздничка. Доринг потрясло открытие, что предметы его восторгов в данном виде существовали не всегда, и самое ужасное, их, по его представлениям, очень скоро снова не станет. В день рождения Оди парень принес цветов и устроил фейерверк. Очень много цветов. А световое шоу поражало воображение непрерывно целых 4 часа. В результате влюбленность стоила рассудка не только Дорингу. Что-то запрещать, как-то одергивать его было совершенно бесполезно. Логика не действовала. Он и сам не знал, зачем все это делает, как любой пацан, завоевывая девчоночье сердце, не представляет себе, что будет с ним делать. Самое главное, несмотря на все ребячество, это был не пацан, целый мир, его пси-поле, всемогущий и безжалостный дух, и шутки с ним явно чреваты осложнениями. Орхи еще крупно повезло, что первым на контакт с Дорингом вышел Лан, и все про них смог объяснить. Девушка стала просто другом. А Хриз и Оди непросто. В результате Пио и Дику на планете лучше не показываться. Хотя это не принципиально. Девчонки прибыли туда не шашни разводить, а работать. Прежде всего, их интересовали люди, общество, история. Девчата задействовали сверхспособности цветиков воссоздавать самые сложные структуры данных из обрывков в 50% от общего объема. Этим необходимым и достаточным минимумом и стало знакомство с Дорингом, пси-полем мира. Психотип этот определил истории очень древней по сравнению с Землей цивилизации. На планете уже 2000 лет не происходило длительных ожесточенных войн. Мало того, за 10 тысяч лет истории цивилизации ни один этнос никого так и не смог ни захватить, ни подчинить. На Доринге никогда не было золотого миллиарда. Это могло бы показаться невероятным, если бы по сути своей не было логичным. Три континента планеты вообще не знали переселения народов, просто географически через горы переселяться затруднительно. Вот набеги горцев и пиратов происходили постоянно, но лишь способствовали возникновению и укреплению прибрежных городов государств. Прообразом больших государственных объединений стали торговые союзы наподобие Ганзы. Так как народы континентов издревле торговали и обменивались знаниями, захватить, поработить их, как Америку или Африку, не представлялось возможным. Не было главных условий – оторванности, пропасти в технологическом и социальном развитии. С развитием технологий у обитателей планеты, конечно, появилась масса возможностей истребить друг друга под корень, но они просто не считали это нужным. Если земляне основу собственной безопасности видели в возможности поубивать чужих нахрен, то жители Доринга стремились стать чужими полезными, незаменимыми, занять свое исключительное место в мире. Они также использовали выгодное географическое положение или уникальную ресурсную базу, но никогда не рассматривали их всерьез или надолго. Все меняется, изобретаются другие материалы, способы сообщения, открываются новые пути, лишь мастерство не пропьешь ни при каких обстоятельствах. Разница с Землей особенно наглядно проявилась в семантике названий двух миров. Земля — территория. Дорут — дом или дверь. Доринг — большой дом, если буквально дом со множеством дверей. Отчего ж так не повезло Земле? Ведь уже доказано, что цивилизация Африки древнее европейской, что викинги, даже древние египтяне, регулярно навещали Америку, да просто Китай в свое время был фактически единственной цивилизованной страной. Ответов и предположений у цветиков возникло множество, но в силу своего восприятия все сошлись на простейшей версии. На Доринг никто не лез. Древнейшая парацивилизация Земли была тупо уничтожена извне, все ж логически обосновано. Существование артефактов, оперирующих всей энергией, факт? Их естественное происхождение исключается? До сих пор на слуху легенды о войне предтеч. Так кем же были предтечи, что могли создавать, да просто брать в руки слезы тьмы, темпораторы и масс-инверторы? Такими же псионами, как и цветики, не слабее. Девушки очень хорошо представляли себе, как могли бы убить цивилизацию другие столь же мощные псионы, устроить планетарный пси-шторм. Для этого вовсе не нужно очень много сил и энергии, достаточно вывести мир из себя. И привыкшие к спокойному пси-полю разумные в большинстве своем быстро сойдут с ума, попросту озвереют. Но то, что для ласковой Земли могло быть истерикой, для Доринга являлось нормой. И любой опытный псион еще на подлете к планете спокойно повернет далее. Там просто не могло возникнуть цивилизации. Если судить из космоса, пси-купол Доринга плотненько покрыт кляксами энергетических вихрей. В данный момент это обстоятельство сильно затрудняет орбитальную навигацию и создает помехи спутниковой связи. А так, в принципе, жить можно, если не лезть в аномальные зоны выхода сумасшедшего темперамента мира. Да и то это касается не всех разумных. Пси-вихри не делают человека злым, агрессивным, не внушают страха. Они лишь многократно усиливают уже живущие в душах эмоции. Поэтому сначала в аномальных зонах возникли монастыри. С развитием общества туда бежали все, кто тяготился плодами прогресса. В их числе и предки семейства Брагги. С ростом населения, урбанизации и, как следствие, стоимости земли, туда же откочевали свалки. Но не могли цивилизованные жители планеты не загадить или не отгородить и малейший клочок. Не стоит слишком строго судить о культуренных аборигенов. Они в масти своей стали очень неплохими воспитанными людьми. Другими им стать при такой плотности населения и уровне образования совсем не грозило. Теоретически они все могли безбоязненно поселиться в аномальных зонах, если бы не нейросети. Импланты в мозгу перенастраивают под себя и провоцируют рост нейронных цепочек. Получается псевдоразумный псопроцессор, настроенный на определенные задачи. В пси-вихрях они начинают жить своей жизнью. И либо много о себе возомнившая нейросеть подчиняет разум, человек сходит с ума, либо, что случается реже, не более чем у 10% беженцев, нейросети выходят из строя или зацикливаются, обрывают контакты с носителем. Впрочем, у всех переселенцев наблюдаются определенные повреждения психики, даже в фатальных случаях процессы могли бы протекать годами, если бы бедняк не убивали раньше при первых признаках невменяемости. Поэтому, кстати, банды и охотятся на новичков. Никто же достоверно не знает, на что способны полностью свихнувшиеся нейросети, об этом ходят лишь жуткие легенды. Вроде бы можно порадоваться за семейство Брагги, да вот только столетний бродяга Понда выглядел лет на 40, как тука, а главе аборигенов свалки и было всего 40 биологических лет, и дожить до сотни ему не светило. К 70 годам он гарантированно станет старой развалиной. «Какой ужас!» — должны были воскликнуть цветики, если бы для их родной планеты это не было бы нормальным. Что интересно, дело не только в нейросетях. Существует множество медицинских неумных имплантов, нанороботов, которые нормально работают в аномальных зонах и не связаны с мировой сетью. Дело в образовании. Аборигены зон никогда не отдавали детей в школы, где все остальные проходили особо развивающие медицинские программы. Став взрослыми, ребята отчетливо осознавали, что лишь на свалке они элита, а в мире вокруг отбросы, отсев. Каким бы ни было их место в мире, это было только их место. Они учились работать с дроидами без нейросетей и прямого подключения. Основа управления — программирование, имитация интеллекта, ведь дистанционное управление роботами в аномальных зонах возможно лишь на общем тактическом уровне при многократном дублировании команд. Справляются они в целом неплохо. Роботизированные заводы по сортировке и утилизации отходов, сборщики, охранники функционируют без сбоев, и потуки Брагги не скажет, что он чересчур перетрудился. Заняты свободные жители исключительно саморазвитием и самообразованием через общение во всемирной сети. Цветики умилились. Мышки, клавиатуры, голые экраны. Никаких не работающих в зоне виртшлемов и капсул. Как относиться к долгожительству и процветанию цивилизованных обитателей кибермуравейника, цветики просто не знали. Не получалось даже считать их людьми. Но не стали они пытаться преодолеть собственную натуру. Оди мобилизовала всех более-менее технически грамотных мужиков на переделку рабочих дроидов в боевые машины. Хрис от имени семейного предприятия Брагги открыла несколько фирмочек со счетами в банках, пустилась в попутные спекуляции. Орхи принялась безобразничать в неведающем хакер-фобии цифровом мире с тяжкими для него финансовыми последствиями. Лан вызвал по дальней пси-связи семицветика и запросил помощь. затребовал немедленную переброску на орбиту трех шаттлов с полным вооружением для связи, уничтожение лишних орбитальных объектов и на случай огневой поддержки по площадям. А на поверхность два грузовика с комплектующими, ребят-техников, боевиков Бара со стажерами и Баса с Джин. Нельзя категорически утверждать, что цветики замыслили захват Доринга. Это исключалось его пси-полем. Мир никогда не потерпит тупого насилия над собой, ведь жители — его неотъемлемая часть. Просто ребята так представляли себе эффективный контакт с элитой. Привыкли проницательно взирать на собеседников, преимущественно через системы наведения. Заодно Лан решил изначально поставить партнеров по диалогу в неудобную классическую позицию во всем виноватых нападанцев, а самим встать в позу освободителей и защитников. Для этого он всего лишь в качестве счетов фирм-посредников передал Пиу счета семейного предприятия Брагги. Деньги, выкупы за захваченные пиратами лайнеры, открыто запускались в оборот, закупались материалы, оборудование и направлялись в зону астероидов, на зарегистрированные на Брагге космические предприятия. Какой бы умной ни была элита Доринга, поверить в подобную наглость она сразу не могла. Все силилось понять, что бы это значило и кто может за этим стоять. После второго подряд захвата туристической, научной и административной станции с населением в 3000 человек и выплате за нее выкупа в миллиард местных кредиток, власти наконец осознали, что их нагло грабят. На зачистку свалки Брагги бросили все имеющиеся силы. Во-первых, как решили власти, это жужу неспроста. Черт знает, что там может быть в этих аномалиях. Во-вторых, сил почти что и не было. 99% населения управляется насильственными методами, а для защиты поселков, богачей от гипотетической атаки, считалось достаточным содержать небольшие группы дроидов и электронные охранные системы. Оди настороженно спросила Лана, не применят ли по ним с дуру что-нибудь тяжелое, например, ядерное. Андрей уверенно успокоил, да не в жизни. Менторским тоном повторил, что на Доринге ведь уже 2000 лет не было серьезных вооруженных конфликтов. Да и само понятие тотального уничтожения противника не укладывается в местную ментальность. И с оттенком патриотической гордости добавил от себя. Ну, не было еще на этой планете русских. Полностью успокоенная Оди взяла дело в свои ласковые умелые ручки, и все пошло, в общем, без жертв и разрушений. Еле уговорили Доринг не вмешиваться, дать девочке развлечься. Сама справилась. С точки зрения цветиков, там и делать-то было нечего. Неприятель вперся на помойку всеми пятью группами дроидов по 11 механоидов. Каждым 11-м и заодно остальной десяткой управлял живой настоящий человек-оператор, а один из пяти командовал всем наступающим широким фронтом войском. Роботы людей дополнительно оснащали системой искусственного интеллекта на случай повреждения человека. Все эти подробности, включая ТТХ-машин и коды связи, для цветиков просто не могли быть тайной. Да и никто на планете не мог вообразить настолько иезуитски коварного преступника. Надо же было до такого додуматься, собрать до поля боя всю информацию о противнике. Каждый сильно умный робот получил достоверный сигнал о гибели пилота и перешел к самостоятельному принятию решений. Пилоты могли разбить головы о панели управления, сделать уже ничего не могли. Команды передавались через нейросети, а они вдруг стали выдавать полную ахинею. Что поделаешь, если аномальная зона? Дроиды в полном порядке протопали до усадьбы Брагги, захватили здание и встали на охрану, и под чутким Юлиным руководством по очереди направлялись в мастерские на плановое ТО. В первую очередь следовало извлечь и эвакуировать пилотов, пока зона на самом деле не свела их с ума, а там уже посмотреть, что делать с железом. В представлении дроидов была одержана полная победа. Вот только рассказать об этом им старым хозяевам сразу не нашлось возможности. Лишь через час к блокпосту сил оцепления подъехал фургон с пилотами под охраной тройки роботов, с виду мусорных дроидов, но со странными штуками вместо обычных захватов манипуляторов, сильно похожими на оружие. Это и были те самые дезинтеграторы наемников Барро. Братцы Дан и Бри Драги записались в космические пираты и под надзором Оди пилотировали самые настоящие боевые роботы. Просто чтобы избежать недоразумений, слегка оторвались на баррикаде пропускного пункта, распылили на ионы. Гарнизон понял намек и предпочел не дергаться. Первыми из фургона выскочили настоящие пиратские боевики и быстро взяли блокпост под контроль. Сделали это, чтобы Оди с ребятами могли без осложнений добраться до ближайшего передвижного информационного центра или попросту серверной планетарной службы новостей. Журналистов там никаких не было, а скучали всего двое — начальник с бутылочкой тоника, сам в кресле, ноги на пульте, и оператор в виртшлеме. Админ растерялся, даже ножки поджал. и попытался полностью вдавиться в кресло, хотя к нему никаких вопросов не возникло. Оди вытряхнула из вертшлема оператора, нахлобучила устройство на себя и скинула в сеть двухчасовой захватывающий репортаж о страшной битве и трудной победе сил правопорядка. Вернулись на блокпост, выгрузили из фургона пленных пилотов и отбыли во свояси. Оди успела принять душ, переодеться и спуститься к чаю, как раз в разгар экстренного выпуска новостей. Семейство Браги и гости с видимым удовольствием смотрели на большой голый экран. Роботы бегали, прыгали и стреляли среди смерчей и молний. Что-то жгли и взрывали, сами горели и разлетались осколками. В финале показали домик Браги с почему-то андреевским флагом на крыше. И Лана на крылечке в буденовке с красной звездой, в красных шароварах, тельняшке, с поднятыми руками, в одной балалайка, а в другой бутылка с мутной жидкостью. Вот такая Юлькина мстительная пакость. Представила, называется, партнером по контакту представителя Земли. Ага, на всю планету по центральным каналам в прайм-тайм. Лан попытался раздавить негодную мегатонным взглядом и был сначала обезоружен хлопанием ресницами и ангельским кротким вопросом. «Я что-то напутала?» А в довершение его подхватил и унес дружный хохот цветиков. Даже Браги и наемники улыбались за компанию, ничего толком не поняв. Да они уже и не пытались постигнуть эти чудеса. Всемогущие колдуны ржут, значит, все путем. Действительно, получилась забавная штука. Уже через час на планете объявили мобилизацию, но как-то очень по-своему. Учтиво пригласили специалистов, а лучше всего фирмы, для оказания услуг в сфере защиты данных и закрытия связи, физической охраны объектов на планете и в пространстве. Лан от лица фирмы Браги тут же отозвался. И совсем неудивительно, что его предложение тут же было принято, несмотря на запрошенный астрономический гонорар. Ведь почтенная фирма Браги, единственная на планете впервые за 2000 лет, могла предложить весь спектр таких услуг необходимого качества. Фактически это можно считать капитуляцией. Названы время и место ее подписания, пусть и называется акт всего лишь контрактом. Однако цветики четко себе уяснили, что нельзя победить того, с кем не собирался воевать сам Доринг. Им предстояло самое интересное — контакт, диалог миров.